Глава 12. Мертвый мир. «Будем ловить? Или подождем, пока одумается?» — спросил я у Аркадия Викторовича. Его огненная магия не позволяла перепрыгнуть через высокий забор за своей супругой. «Ловить, конечно!» — выпалил он, уже набирая на мобилете номер службы безопасности. «Предлагаю сутки подождать, дать ей время подумать, а потом найти через поисковые заклинания и переместиться», — огласил я свои мысли, поскольку бегать по лесу за неуловимой княгиней не было никакого желания. Это бы выглядело слишком враждебно для освобожденной из каменного плена. Но Аркадий Викторович меня не слушал. Он прокричал в артефакт приказ явиться как можно скорее и магов воздуха захватить. И неважно, что они сейчас на одном из островов помогают с починкой форта. «Можно меня не втягивать в погоню?» — спросил Морф и демонстративно зевнул. «Можно», — хмыкнул я и передал книгу Медузе Горгоне со словами. «Вот он расскажет тебе все о нашем мире». «Я передумал», — завопил трактат в руках у девушки из древних мифов. «А поздно», — усмехнулся я, оценивая высоту забора. «Ну, рушить его, чтобы выиграть пару минут, конечно, не стоит. Поэтому я пошел к главным воротам, а Аркадий Викторович направился за мной. Мы обошли стену и вышли в том месте, где через нее перескочила княгиня. Простынь оставляла на снегу широкую полосу». «Хотя бы не улетела», — приговаривал князь Нерпов, пока мы спешно шли по лесу. «Сейчас я пожалел, что отпустил Ленца и Рыка. Они бы быстро догнали эту бестию, которая приходилась мне тещей, а так приходилось догонять на своих двоих. Шли мы не больше часа, как впереди послышался плач. Тихо подошли к источнику звука. Анастасия Нерпова сидела на пне, прикрываясь все той же простыней. Ее кожа стала настолько белой, что сливалась с зимним лесным пейзажем. Я выставил перед князем руку, давая понять, что стоит подождать. Однако сейчас эмоции взяли над ним вверх, и Аркадий Викторович, не думая об очередном побеге жены, воскликнул: «Настенька, неужто не узнаешь?» Он обращался с мольбой в голосе, а я предпочел спрятаться за широким стволом дерева. Но и отсюда мог хорошо следить за происходящим. Княгиня подняла заплаканное лицо, глаза ее были налиты кровью. «Кто вы?» — нервно дыша спросила она. «Ну, хоть не убегает, уже прогресс». «Настя, так Аркадий я», — продолжил князь. Эта сцена выглядела сумбурно. По-хорошему, забрать бы тещу в поместье, отогреть, показать менталисту, чтоб голову проверил, наложить успокаивающую руну, а потом уже объясняться. Но Аркадий Викторович решил начать с последнего. «Я вам не верю. Моему Аркаше было всего 40, произнесла княгиня. «Так 18 лет прошло, и я ни дня не переставал о тебе думать». Прям сцена из мелодрамы какая-то. Мне стало тошно. Не от любовных объяснений, а от того, что Анастасия не могла это понять. Для нее прошло всего несколько часов с того рокового момента, когда она умерла после рождения дочери. Княгиня не могла поверить, как эти часы растянулись на долгих 18 лет. А я вышел из укрытия и прокашлялся в кулак, привлекая внимание. «А это кто?» – спросила теща, хотя по глазам было видно, что она априори не верит ничему здесь сказанному. «Это Алексей, зять наш», — представил меня Нерпов. «Как зять?» Женщина поднялась с пня, и через тонкую простыню виднелись легкие точки мурашек, покрывавших все ее тело. Мне стало ее жаль, и я мысленно направил к ней частичку своего дара. Вокруг повеяло теплом. Княгиня, непонимающе, осмотрелась по сторонам. «Так ведь теплее?» — спросил я у нее и натянул улыбку. «Да». все равно не понимаю. То есть моя дочь? Ваша дочь – моя жена, ответил я. Неожиданно. Она все еще не верила. Позвольте вас с ней познакомить. Я приблизился к женщине и протянул ей руку. Анастасия сомневалась. Долгую минуту она смотрела себе под ноги, а потом резко подняла голову и заглянула мне в глаза, чтобы спросить. «Какая особенность у моей дочери?» Я задумался, но не позволил ни одной эмоции отразиться на моем лице. Как по мне, Света была обычной девушкой. Своеобразной, но без отличительных черт, которых больше ни у кого не встретишь. Хотя у нее под левым соском родинка в форме рыбы. Вспомнил, как однажды рассматривал ее. Еще тогда меня удивил четкий контур, словно эта нерпа оставила свою отметку. Княгиня улыбнулась, и я взял ее за руку. Но лишь на минуту, чтобы передать право отвезти ее домой Аркадию Викторовичу. Они мило болтали всю дорогу, ведь тесть должен был так много рассказать. А она слушала и смотрела по сторонам, недоумевая, ведь вчера для нее был весенний день. Дворецкий открыл нам дверь с ошарашенными глазами. Тут и служба безопасности рода подоспела, не сумев найти князя во дворе. Но никто не задавал лишних вопросов. Князь велел слугам накрыть на стол и смело возразил повару, когда мужчина пытался его убедить. «Ваше высочество, но до ужина 2 часа. Мы еще не поставили готовиться основные блюда». Все равно, такое событие нужно отметить. Нерпов пошел дальше по коридору, чтобы вернуть Анастасию в ее спальню, где служанки помогут ей привести себя в порядок. А я похлопал повара по плечу и посоветовал. Чай с закусками тоже подойдет. Мужчина кивнул и убежал на кухню, которая расположилась на первом этаже этого огромного дома. Хотя иной раз у меня возникала ассоциация с замком. Света была вовсю увлечена строительством детской, которую маги на глазах создавали из одной из многочисленных гостевых комнат. Это находилось в соседней двери от комнаты Светы. И сейчас маги-строители занимались расширением арки между двумя спальнями, чтобы графиня не выходила в общий коридор, когда решит проведать ребенка. Графиня отдавала указания и лично следила за результатом. Было заметно, что строителям это не нравится, но убежать от зачета по философии они тоже не могли. «Свет!» Обратился я к девушке, которая не заметила, как я вошел. «Я немного занята». «У меня есть для тебя сюрприз». Она заинтересованно обернулась и спросила. «Какой?» «Пойдем, увидишь». Света с сомнением посмотрела на строителей, потом снова перевела взгляд на меня. «Они и без контроля справятся. Маги же профессионалы, которые получили четкие инструкции». Сказал я. «Да, мы справимся, ваше сиятельство», заверил один из студентов. Любопытство взяло верх, и Света оторвалась от столь интересного для нее дела. Мы спустились в обеденный зал и первыми сели за стол. Здесь уже стояло 4 чашки с ароматным черным чаем. Я уловил запах шиповника, а стол ломился от тарелок с пирогами и бутербродами. Повар постарался на скорую руку. Князь зашел через 2 минуты, ведя под руки свою супругу. Ее было не узнать. Пышное платье, розовая кожа, прическа, макияж. Слуги постарались на славу, и теперь недавняя беглянка была похожа на себя прежнюю. На настоящую княгиню Курильских островов. Я внимательно наблюдал за реакцией Светы. Она вскочила из-за стола и прикрыла рот руками. Глаза заблестели от влаги. «Отец, это шутка? Иллюзия?» Дрожащим голосом спросила она. «Нет», — улыбнулся в ответ дочери князь. «Эта картина стоила всех усилий, потраченных на оживление статуи». «Мама, это правда ты?» Подошла к женщине Света. Княгиня кивнула, а у самой на глазах выступили слезы. Мать и дочь обнялись. И сразу приняли друг друга, даже не думая о подставе. А я вспомнил старую поговорку, что мать всегда узнает своего ребенка. Весь остаток каникул Света провела с княгиней, наверстывая упущенное за долгие годы. А я почувствовал себя частью полноценной семьи, счастливой семьи. Князь применил все свои инженерные навыки, а в изобретательстве у него был настоящий талант. Один стационарный портал чего стоил. И соорудил для медузы линзы. Они были сделаны по размерам ее глаз, а стекла значительно толще, чем использовали в линзах моего прошлого мира. Но это работало. И медуза не жаловалась, постепенно познавая новый мир. Последний день каникул князь пригласил меня на кофе, чтобы обсудить дальнейшую судьбу женщины из древних мифов. «Она может остаться у вас, Аркадий Викторович», – предложил я. «Зачем?» – спросил он и пригубил ароматный напиток. «Не стоит забывать, что медуза не совсем женщина, хотя мужа бы ей найти не помешало», – ответил я и потянулся к круассану. «Сергей, я вас все равно не понимаю». «Она – идеальное оружие, поэтому предлагаю проверить, как ее дар действует на монстров изнанки». «Хм, скоро плановая охота у магов нашего рода намечается. Они могут взять ее с собой». «Замечательно. Вы только представьте, на что она способна, если взгляда хватит, чтобы остановить высокоуровневую тварь». «Ну, на нижние уровни маги не полезут. Они мне еще живыми нужны». «Понимаю. Думаю, максимум 5-го уровня будет достаточно, чтобы понять ее потенциал». Князь кивнул. «На этом мы договорились и больше не возвращались к теме медузы. Однако теперь я держал ее в голове, строя свои планы по защите мира». «Или же...» «Стоп! Что за бредовые идеи лезут ко мне в голову?» Мы вернулись в академию за день перед началом 2-го семестра. Теперь снова большую часть моего времени занимали занятия. Ведь знаний много не бывает. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится. Князь ввел новые условия посещения клубов, как и обещал. А мне как раз надоела охота на подводных монстров. И я записался в строительный клуб. Но в отличие от ребят, которые хотели на этом прилично заработать и подняться, у меня были совершенно другие цели. Время шло, и мне требовалось дать ответ, с которым я так долго тянул. Целая неделя у меня ушло на то, чтобы продумать диалог, оценить все варианты. И вот я постучался в дверь собственной комнаты и вошел. Акула лежала на кровати и читала книгу. В одном халате она лежала на животе и дрыгала ногами. Так со стороны посмотреть, и никогда не узнаешь в ней одну из сильнейших богинь мироздания. «Что читаешь?» – спросил я после короткого приветствия. «Удовольствие во всех его проявлениях», – игриво ответила она и показала обложку. Я слегка удивился, ведь это было пособие по сексологии. «Ты где его раздобыла?» «У твоей сестры», – усмехнулась она. «Хотя что-то мне подсказывает, что в этих покоях только я этой книги не читала». «И как? Узнала что-то новое?» – спросил я и сел рядом с ней на кровать. «Еще бы! Хочешь попробовать?» Я откашлялся в кулак, хотя такое предложение тоже рассматривал в вариантах этого разговора, поэтому ответил заготовленное. «Не сейчас». «А когда?» «А когда ты вернешься в море?» «Не переводи тему», – возмутилась акула. «Хорошо, все будет, когда вернешься в море». Она застыла с открытым ртом. «Ты не шутишь?» – не поверила она. «Нет, но прежде чем уходить, нужно удостовериться, что этому миру ничего не угрожает». А как же... Я возьму их с собой. Всех. И станешь правителем собственного царства. Улыбнулась она. А я с радостью помогу тебе освоиться. Отвечая на улыбку, я думал лишь о реакции супруг, которые сперва будут негодовать, но потом увидят все преимущество такого решения. Любовь? Какая к черту любовь среди высших? Здесь сильные заключают союзы с теми, кто себе подстать. И я не стал исключением, как и акула. Акула вскочила с кровати и скинула халат. По изящному ногому телу пробежались морские волны, обвивая ее тело прозрачным нарядом из воды. «Пойдем», – бросила она мне, и посреди комнаты завертелось пространство. Открылся портал, но не такой, какой обычно привык видеть. Здесь морские потоки сливались в бушующий водоворот, повсюду разлетались мелкие брызги. Однако я не собирался отказываться и прошел за богиней прямиком через портал. Мы вышли в безжизненном мире. Здесь пахло смертью. Нет, смердело так, что я прикрыл нос рукавом пиджака. Под ногами хрустели кости, а из-за серых облаков едва пробивался одинокий луч света. Да я словно в мир постапокалипсиса попал. «Зачем ты привела меня сюда?» – спросил я и перестал дышать. «Лучше имитировать для организма, что я нахожусь под водой, чем дышать этой дрянью». «Это свободный мир. Один из», — ответила акула. «А можно посмотреть все варианты?» «Они будут не лучше», — хмыкнула она. «Ибо только на такие миры никто не положил глаз». «Конечно, ведь все водные ты себе забрала». «Потому что после меня остается жизнь, а после тебя лишь выжженная земля, мой убийца богов». «Это мир темного бога?» «Нет, теперь это твой мир. Он пропитан твоей маной, которую я так успешно собирала все это время». «Сперва я не узнал его. Раньше здесь была сплошная чернота. Но теперь открылся потенциал. Кости можно закопать, и они станут удобрением для растений. Через порталы доставить воду и заполнить впадины. А потом... Так я упустил главное». «Что значит «собирала мою энергию»?» — переспросил я, поскольку эта фраза мне уж очень не понравилась. Она жестом указала идти за собой. Мы прошли не больше 500 метров. Спустились в основание неглубокого кратера, и акула сняла с шеи макар, что висел там все время с тех пор, как она на время переселилась в мою комнату. Ножкой она взрыхлила мертвую землю, открывая небольшую ямку, и бросила кристалл туда, а затем присыпала землей, однако ее босые ступни оставались чистыми. «Волею богов я привязываю эту землю к тебе, убийца богов», — прошептала акула и отошла. По земле прокатились золотистые искры. Я узнал в них свою энергию. Даже не представляю, сколько ее смог вместить этот мелкий кристалл. Но в момент, когда ритуал закончился, я всем нутром ощутил, словно меня привязали к этому миру. Будто он стал частью меня. «Проверь», – прошептала она. «Как?» «Стоит только захотеть. Как с родовым даром, только в масштабах целого мира изнанки». «Да мне энергии не хватит». «Хватит. Загляни в источник». Я закрыл глаза и обратился к своим магическим каналам. И не смог найти, где они заканчиваются. Серьезно. Это повергло меня в шок. Магические каналы выходили из моего тела и впивались в землю, словно корни дерева, и распространялись по всему этому миру, что по площади был раза в три меньше моей родной земли. «Охренеть!» Только и смог выдать я. А потом заметил, что магия уходит не только вглубь, но и к небу, тонкими извивающими струями, которых было не видно обычному глазу. Зато я прекрасно чувствовал протекающую в них энергию. Это открывало мне безграничные возможности. Но распространялись они лишь на этот мир изнанки. Наверное, так и чувствуют себя боги. Я представил солнечный свет, и облака расступились над моей головой. Затем заставил землю дрожать, чтобы она поглотила кости бесчисленного числа отправленных сюда жертв. Представил, как взрастает первое дерево, и... ничего не вышло. «Я могу работать лишь с тем, что есть?» — спросил я у богини. «Да, остальное придется приносить сюда самому». «Тогда мне нужна сотня магов природы для начала». «Не спеши», — остановила она меня. «Давай я поделюсь водой для начала». Глаза акулы загорелись ярким голубым светом. Я не увидел, а ощутил, как по всему миру открылись сотни порталов. Из них хлынула вода, окропляя пропитанную кровью почву. «Понадобится время. Моря создавать не быстро», — усмехнулась богиня. Я кивнул и вышел из кратера. Под солнечными лучами этот мир выглядел так, словно здесь упала сотня ядерных бомб. Ведь всем нутром я ощущал энергию смерти, их боль, что впиталась в землю. А я не хотел строить свое царство на крови. И сразу появился вопрос: как это исправить? Сделать этот мир пригодным для переселения людей? Акула подошла и встала возле меня, смотря на горизонт. И не отрывая взгляда от мертвого пейзажа, я предложил: «Наведаемся в гости к смерти».